Глава 32. Полина Григорьевна, как обычно, с котом. «Катюша! Катюша! Ты дома? Я, наконец, пришла. Ты, наверное, волновалась. Ну, у меня, как обычно, с приключениями. Сейчас все расскажу». «Люция, это ты? А где наша Катя?» «Ушла. Мама, закрой дверь на ключ. Буду поздно. Ужинать не буду, не волнуйся. Ложись спать. Споки-ноки». «Ну и хорошо. Ну и правильно. Пятница, конец мая, самое время. Она, наверное, в клуб пошла сальсу танцевать. Танец парный и для осанки хорошо. А то совсем было согнулась с этим козлом Гошей. Да хоть брык, лишь бы дома не сидела. Правильно я ее в Турцию отправила. Посвежела, поправилась, другим человеком вернулась. Ей хорошо, и мне радость». «Люций, ты что своими когтями за мое парадное платье цепляешься? Затяжки сделаешь? Когда я теперь смогу себе новое парадное платье позволить?» «Неизвестно. На пенсию не разгуляешься». «Тебе, Люций, лишь бы поесть». «Погоди, переоденусь и накормлю. Я вот тебе сейчас такое расскажу. У тебя весь аппетит улетучится. Ты знаешь, где я сегодня была?» «В отделении полиции. С последнего звонка и прямо в отделение. Впервые в жизни побывала в полиции. В милиции случалось когда-то. А с тех пор, как милицию переименовали, не случалось. Подгадил мне Сутягин. Все впечатление от распоследнего звонка испортил. Но себе-то подгадил куда больше. Знаешь, до чего додумался стервец? Принес в школу сигареты с марихуаной. Наркотик! Решил раскурить с Клещинским трубку мира. Помириться напоследок. Думал так. Курнут и разбегутся. А не вышло. Прибыл наряд полиции, и их обоих повязали. Оба от изумления марихуаны глаза вытаращили, да так с вытаращенными глазами в отделение их и доставили. Мы с Маргаритой, директрисой нашей, тоже глаза вытаращили, хотя и без всяких наркотиков. Откуда, спрашивается, в полиции узнали, что за школой кто-то курит что-то, недозволенное уголовным кодексом? Маргарита потихоньку этот вопрос старшему наряда задала. И знаешь что? Он сказал, что им поступил анонимный звонок, что, мол, за школой идет распространение наркоты. Но номер телефона они зафиксировали и с нами поделились, чтобы мы были в курсе, кто у нас стукачок. Знаешь кто? Не догадаешься. Мы и сами опешили. Тихий мальчик Андрюша Царьков. Я, может быть, тебе о нем никогда и не говорила. Незаметный, как радиоволна. Без специального приемника в классе не обнаружишь. Похоже, решил напоследок отомстить Сутягину за то, что тот помыкал им столько лет. Отомстил на полную катушку. Ну, а поскольку наркоманы наши несовершеннолетние, то бабушка Клещинского и мать Сутягина поехали в отделение их представителями, а я в качестве свидетеля. Хотя я ничего не видела. Мы с родителями столы убирали после чаепития. Бабушка Клещинского матери Сутягина такой скандал закатила. Ее даже из отделения вывели на улицу. А она на улице стала громко кричать, что внук ее не виноват, что его насильно курить заставили. А Клещинский, видно, услышал бабушкины вопли и написал в показаниях, что Сутягин его принуждал к курению. Клещинского освободили. А потом матери Сутягина тихо шепнули, во что обойдется свобода ее сына. Знаешь, Сколько теперь стоит отмазать наркодилера? 100 000 рублей. Я уже не стала ждать, когда папа Сутягин встретится где-то в условленном месте и передаст посреднику деньги. Это меня не касается. Поделом ему. Будет в следующий раз думать, какие сувениры домой привозить. На, ешь свои сердечки. Себе я рагу разогрею. И валерьянки махну в качестве аперитива. Сердце опять колотится. Твое здоровье. Ну, вот и все. Плохо ли, хорошо ли, но звонков в моей жизни больше не будет. Осталось только отвезти своих ребят на экзамены, а потом получить и зафиксировать результаты. Надеюсь, никто из моих не додумается зайти на экзамен с мобильным. А то ведь был в прошлом году прецедент. Один мальчик, такой же вот, Андрюш Царьков, заметил у переднего соседа телефон в заднем кармане джинсов и настучал комиссии. Соседа выявили, хотя тот клялся, что телефоном не пользовался. Когда стали разбираться, зачем мальчик настучал на соседа, оказалось, чтобы иметь официальное обоснование для повторной сдачи экзамена, если его результат ему не понравится. Вот дети пошли. Надо будет еще раз про телефоны напомнить и карманы все осмотреть, а то ведь потом замучаемся решать проблему. Май какой-то сумасшедший получился. То новость про то, что школу нашу все-таки сливают, то возложение цветов с большими осложнениями, а тут еще эти наркоманы малолетние. Хорошо, хоть Кох не стала испытывать наше терпение. На работу вышла и сразу ушла на больничный. А то такого напряжения в коллективе я бы не выдержала. Вчера она, кстати, приходила. Четвертные годовые оценки выставила и зарплату получила. Я начала было высказывать Маргарите свое возмущение. Ну это же наглость! Работать не работает, а деньги получает. А Маргарита мне потихоньку шепнула, что Кох беременна от папы Шишкина. 5-й месяц пошел. И что это Шишкины просили ее не светиться в школе, пока их дочь не сдаст ГИА. Я была в шоке. Вот наглая девка. Сразу и ребенка получила, и гарантию безбедной жизни, и зарплатой не брезгует. Нет, непроста эта Кох. Даром, что неграмотная. По жизни она на 100 очков впереди всего педколлектива. Моей Катюше до нее далеко. От Катиного избранника одни убытки вышли. И в моральном, и в материальном плане. 3,5 года из жизни выплюнула. А этот Гоша теперь хвост распустил, волосы вымыл, бороду подстриг. Интервью раздает. Литогеншу Жанну публично в щечку целует и называет своей музой. А моя девочка спрашивается, какую роль выполняла? Домработница? Няньки? Психотерапевта? Он Катю вообще нигде не упомянул. Хоть бы в посвящении. Или слова благодарности на первой странице написал бы. Ничего. Ни полсловечка. А книжки его в магазинах с верхних полок на полки комфортного доступа спустили. Я специально заходила в дом книги посмотреть. Еще немного, и прямо на лестницу в бестселлеры передвинут. Хотела бы я посмотреть на того читателя, которому его писанина реально понравилась, который бы сказал, что получил огромное удовольствие от прочтения этого чернушного романчика. Это только извращенцам может нравиться. А человеку с нормальной психикой хочется руки помыть после общения с такой книжкой. Фу, Люций, кажется, я объелась. Заговорилась я с тобой и лишнего в рот накидала. Желудок аж в грудь отдает. Что-то мне нехорошо. Тошнит как-то. Вроде все свежее. Сама вчера приготовила и в холодильник поставила. Теперь, когда Катюша со мной живет, одними бутербродами не обойдешься. Молодой организм, надо правильно кормить. Ух, дурненько мне. Пойду-ка я прилягу. Надо только салфеток захватить. Пот лицо заливает. Хотя вроде и не жарко. И тазик из ванной возьму. На всякий пожарный. Что это со мной, Люций? А? Все плывет перед глазами и двоится. Вот у тебя сейчас 4 глаза. И все желтые. Ужас. Может быть, скорую вызвать? Где мой телефон? Почему я ничего не вижу? Руки как ватные и скользкие. Я что, Люций, умираю? Рано, как мама. Хорошо, что дома. Катя испугается. Как же она без меня? Люций, не лежи мне лицо. Я этого не люблю.